и когда Тати проглотил его, то взорвался. Огромное количество демонической энергии вырвалось из тела короля зеленого призрака. Эта демоническая энергия была похожа на многочисленные острые клинки, атакующие со всех направлений. Он был слишком силен. Какой бы уровень ни был у эксперта, все они были муравьями перед ним. В его глазах духовный мастер первого ранга ничем не отличался от духовного мастера седьмого ранга. Хуэй Жаугун был потрясен. Он был всего лишь торговцем и не был сильным мастером боевых искусств. Так как же он может быть соперником короля зеленого призрака, отец? С тревогой закричала Хуэй Жаумую и бросилась на помощь. В это время Хуэй Жаудин тоже сделал свой ход. Он поднялся в воздух, и на его теле появилось большое количество стали. В конце концов, он превратился в огромную железную гору и стал падать на короля зеленого призрака. Дон. Когда железная гора упала, земля содрогнулась. Король зеленый призрак был временно подавлен. Юер, немедли. Поторопись и используй священное сердце. В это время из железной горы донесся торопливый голос Хуэй Жаудина. Священное сердце было оставлено предком Хуэй Жау, чтобы разобраться с королем зеленым призраком. Если бы они не использовали его сейчас, то когда еще выпадет шанс? Хуэй Жаумую тайно стиснула зубы и немедленно вызвала божественный объект, который засветился божественным светом. После того, как духовная энергия наполнила божественный объект, он расцвел как лотос, когда изнутри его вырвалась радуга света, стреляющая прямо в облака. В одно мгновение все небо внезапно стало радугой цветов, и из облаков вырвалось большое количество золотисто-разноцветного сияния. Сцена была очень шокирующей и великолепной, но в этот момент выражение Су Юна внезапно изменилось, и он закричал взволнованным голосом: «Муюй, не надо!» «Что?» Хуэй Жаумуюй была поражена. Железная гора, образованная Хуэй Жаудином, начала дрожать, и земля начала сильно дрожать. «Дерьмо, король зеленый призрак вырывается!» Выражение Хуэй Жаугуна изменилось. «Юер, немедли! Быстрее! Убей короля зеленого призрака! Быстрее!» Голос Хуэй Жаудина вышел из ниоткуда. Когда Хуэй Жаумуюй услышала эти голоса, она стиснула зубы и, без дальнейших колебаний, священное сердце в ее руке взорвалось как кристалл, оставив позади триллионы фрагментов. Распространяясь от Хуэй Жаумуюй, они быстро завращались, и послышалось несколько странных звуков, как будто феи пели в подземном мире. Муюй молча огляделась. В этот момент она была удивительно спокойна. Ей казалось, что ее окружает необычное чувство безопасности. Осколки священного сердца быстро взлетели в небо. Они столкнулись с золотисто-разноцветным сиянием и погрузились в радужное небо, в конце концов исчезая. Однако очень скоро прогремел взрыв. В следующий момент в радужном небе появилось большое количество ярких линий. Эти линии быстро распространялись, и в мгновение ока они превратились в несравненно огромную магическую формацию. В центре этой формации был город Уе, а прямо посредине – король зеленый призрак, которого подавлял Хуэй Жаудин. «Это священное сердце», – пробормотал Хуэй Жаугун, глядя на чудесное небо. «Король зеленый призрак, давай-ка посмотрим, как ты сможешь сбежать на этот раз». Хех. Хуэй Жаудин усилил подавляющую силу железной горы и использовал почти все свои силы. Он все поставил на кон, но в этот момент из-под железной горы вдруг раздался мрачный и наглый смех. Ха-ха-ха-ха-ха. Когда Хуэй Жаудин услышал этот звук, его лицо слегка изменилось. «Чего ты смеешься? Я смеюсь над тобой потому, что ты слишком наивен, я смеюсь над тобой потому, что ты слишком глуп. Ты на самом деле думал, что можешь убить меня вот так просто? Хе-хе, какие дикие фантазии!» Прежде чем смех утих, мощная сила, которую трудно описать словами, внезапно вырвалась из-под железной горы. Хуэй Жаудин даже не успел отреагировать, и был отброшен. Как только появился король зеленый призрак, его руки быстро отменили печати. Богатая синяя аура собралась вокруг его тела и сразу же исчезла, покинув его тело. Тем временем он стоял на месте, как камень, совершенно неподвижно. В небе раздался еще один громкий взрыв. Луч радужного света вырвался из центра огромного формирования и направился прямо к королю зеленому призраку. Плотные облака рассеялись, и духовная ци была разрушена. Казалось, этот луч пробивает все на своем пути. Свист. Тело короля зеленого призрака окутал свет, луч пронзил землю. Плотная и мощная сила разлилась по всем направлениям. Ударная волна постепенно рассеялась. Люди, остававшиеся поблизости, дрожали, а ноги их были слабы. Казалось, как будто они были готовы преклонить колени и поклониться. Однако никто в семье Хуайжоу не обратил внимания на дрожь. Глаза всех были сосредоточены на том месте, куда ударил радужный луч. Широко раскрыв глаза, они смотрели на противника. «Такая разрушительная сила, я боюсь, что в этом мире нет ничего, что могло бы защититься от нее. Даже если у короля зеленого призрака 3 головы и 6 рук, он определенно не сможет защититься от мощи священного сердца. Старый предок передал этот предмет, чтобы защитить нас от короля зеленого призрака. Теперь, когда король умер, можно считать, что священное сердце было использовано в меру своих способностей. Король зеленый призрак, посмотрим, как ты теперь продолжишь творить зло». С каждым словом люди окружали место, которое поглотил яркий свет, каждый из них стремился излить свои обиды. Прогорела лишь половина ароматической палочки, и сияние постепенно рассеялось, и появилась черная дыра. Никто не знал, насколько глубока эта яма, но все знали, что король зеленый призрак исчез без следа. Его тело было полностью разрушено семицветным лучом, и даже пепла не осталось. Странная сцена в небе тоже медленно исчезла, и все снова стало нормальным. Это конец, члены семьи Хуайжоу вздохнули с облегчением. Со смертью короля зеленого призрака все должно было закончиться. Большое количество обломков упало с неба, двигаясь к Муюй. Они были похожи на красивые снежинки. Это были фрагменты священного сердца. Ха-ха-ха-ха. В этот момент в воздухе внезапно послышался мрачный и наглый смех. Все посмотрели на источник голоса, только чтобы увидеть, что черная дверь в воздухе еще не исчезла. Более того, из-за двери вышла фигура. У этого человека было зеленое лицо, и на нем была синяя одежда. Глаза у него были зелеными, а вокруг него вращалась аура. Это был никто иной, как король зеленый призрак, которого семья Хуайжоу так боялась. Что? Хуайжоу Дин, которому помогли выбраться из руин, мгновенно окаменел, когда увидел эту сцену. Может ли быть, что у короля зеленого призрака действительно есть запасной план? Невозможно. Это было невозможно. Король зеленый призрак не умер, это невозможно. Он еще жив, даже после удара священного сердца. Существом какого же уровня является король зеленый призрак? Если даже священное сердце не способно справиться с ним, что мы должны использовать для борьбы с этим человеком? Черт, люди из семьи Хуайжоу резко изменились в лицах, с ужасом смотря на фигуру в небе. Никто из них не мог принять тот факт, что король зеленый призрак, который был поражен священным сердцем, был цел и невредим. Как и ожидалось, Су Юн вздохнул и покачал головой. Удивленная Му Юй обернулась и спросила Су Юна: «Су Юн, ты что-то почувствовал? Что, черт возьми, происходит?» «Пространственная копия», — сказал Су Юн тихим голосом. «Когда король зеленый призрак был подавлен вашим дедом, я заметил следы пространственной копии, которая была выпущена из его тела. Он использовал свою копию, чтобы убежать, это было невозможно. Как только священное сердце сосредотачивалось на цели, даже если цель бежала до самого конца земли, оно все равно убьет свою жертву. Использование пространственной копии для спасения было нереалистичным. Это невозможно». Му Юй покачала головой, не веря словам Сунь Юна. Однако то, что сказал Су Юн, все же поразило ее. Что, если король зеленый призрак переместил не его физическое тело, а душу? Торжественно сказал Су Юн. Перед тем, как король зеленый призрак принял на себя удар, Су Юн заметил, что после того, как он произнес заклинание, душа его была послана прочь из его тела. Он повернул голову и посмотрел на высокомерного короля зеленого призрака. Если я не ошибаюсь, тогда это новое тело короля. То, что было разрушено священным сердцем, было лишь одним из его тел. Он приготовил 2 тела. Семья Хуайжоу, кучка идиотов. Неужели только этот чужак догадался? Король зеленый призрак улыбнулся и кивнул Су Юну. Малыш, ты прав. После того, как священное сердце сосредоточилось на мне, я отправил свою душу в этот мясной мешок. Думаете, я ждал смерти все эти годы? Думали, что я прячусь в темноте? Хе-хе, люди из семьи Хуайжоу, вы все ошибаетесь. Все эти годы я думал о способе борьбы со священным сердцем. Тело, которое я создал сейчас, на самом деле не имеет большой базы для культивирования, и это тело, мое настоящее тело. Я знаю, что как только я появлюсь, вы будете использовать священное сердце, чтобы убить меня. Вот почему я специально использовал пространственную копию, чтобы избежать вашего священного сердца, которое можно использовать только 1 раз. Теперь, когда вы его использовали, я хочу посмотреть, что вы еще сможете использовать для борьбы со мной. Ха-ха-ха-ха, сегодня последний день семьи Хуайжоу. Ха-ха-ха-ха-ха. Лицо Муюй побледнело. Возможно, я стану грешницей семьи Хуайжоу. Муюй сделала глубокий вдох. Ее глаза были полны горечи. Она понимала, что виновата в том, что король Зеленый Призрак не умер. Это не имеет никакого отношения к тебе. Су Юн подошел, схватил ее за руку и потащил прочь. Король Зеленый Призрак слишком могущественен. Мы не сможем остановить его. Муюй, ты должна быстро покинуть это место вместе со мной. Су Юн, большое спасибо за то, что пришел сюда, чтобы помочь моей семье Хуайжоу. Но теперь, когда все члены моей семьи здесь, как я могу уйти одна? Уходи ты, между тобой и королем Зеленым Призраком нет никакой вражды. Он не убьет тебя, но если ты останешься здесь, ты, возможно, не выберешься. Муюй закусила губу. Су Юн открыл рот и посмотрел на короля Зеленого Призрака, его глаза сияли. Однако в этот момент фрагменты священного сердца, которые кружили вокруг Муюй, внезапно вспыхнули. Свет быстро собрался и образовал светящуюся фигуру. В чем дело? Когда король Зеленый Призрак посмотрел на сияющую фигуру, он нахмурился. Собравшиеся члены семьи Хуайжоу отступили, глядя на эту сцену. Вспышка света. Это божественное чудо продолжалось. Здесь расцветала странная энергия. С другой стороны раздался теплый голос. «Ты идиот! Ты действительно так сильно хочешь уничтожить мою семью? Ты завидуешь тому, что у меня есть семья. Я уже говорил тебе найти женщину-культиватора с большим задом и грудью, но, к сожалению, ты не послушался. Ты иска. Как только раздался этот голос, король Зеленый Призрак застыл на мгновение, а затем посмотрел на светящуюся фигуру с выражением шока. Цзан Цзянь, глава 497, расставание. Цзан Цзянь, когда Хуайжоу Дин услышал удивленный голос короля Зеленого Призрака, он повернул голову, чтобы взглянуть на сияющую тень. Может ли быть, что существо, которое появилось здесь, есть предок нашей семьи Хуайжоу? Хуайжоу Цзан Цзянь. Что? Члены семьи Хуайжоу были поражены. Король Зеленый Призрак пристально смотрел на светящуюся фигуру. Его глаза горели от волнения, а также от ярости и нежелания. Наконец, свет вокруг фигуры затуманился, и у всех на глазах появился бледный, красивый мужчина с золотистыми глазами. Эти люди из семьи Хуайжоу никогда не видели Хуайжоу Цзан Цзяня. Поэтому они не знали, был ли этот человек Цзан Цзянем. Тем не менее, король Зеленый Призрак снова закричал. «Это ты, Хуайжоу Цзан Цзянь. Значит, ты не умер. Неужели это действительно предок?» Хуайжоу Дин двинулся вперед и осмотрел незнакомца, восхищенно воскликнув. «Конечно, я ваш предок, мои потомки». Хуайжоу Цзан Цзянь улыбнулся, глядя на Хуайжоу Дина. «Тем не менее, я должен с сожалением сказать вам, что я уже мертв. То, что вы видите сейчас, это всего лишь фрагмент души, который я специально влил в священное сердце, когда его создал», — сказал с улыбкой Хуайжоу Цзан Цзянь. «Фрагмент души». Король Зеленый Призрак стиснул зубы и уставился на Хуайжоу Цзан Цзяня и холодно сказал: «Как ты тогда умер? Просто настал мой час. Невозможно». Король Зеленый Призрак взревел: «Твое культивирование выше моего, почему ты прожил меньше меня? Это было невозможно. Ты снова лжешь мне. Зачем мне тебе врать? Хотя мое культивирование выше твоего, так стало благодаря поглощению монет культивирования. Хотя они могут увеличить силу, они не могут добавить годы жизни. Я не похож на тебя, ты ведь двигался вперед просто шаг за шагом. Твое собственное культивирование, естественно, отличается от моего». Король Зеленый Призрак сжал кулак, скрипя зубами. «Итак, Цзянья, перестань дурачиться. Отпусти моих преемников, ради меня», — сказал Хуайжоу Цзан Цзянь. «Почему бы это?» — сердито сказал король Зеленый Призрак. «Ты ведь не такой бессердечный, не так ли? Ты хочешь, чтобы мы вот так закончили после всех тех лет дружбы? Хаймэф, не пытайся приблизиться ко мне. Хуайжоу Цзан Цзянь, если ты не сможешь победить меня сегодня, я уничтожу твою семью Хуайжоу». «Ну, хорошо, хорошо. Раз так, мне придется снова сразиться с тобой, хотя у меня мало времени». Хуайжоу Цзан Цзянь явил крайне беспомощное выражение. Он пожал плечами, затем сделал шаг вперед, и в его руке из ниоткуда появился золотой меч. Он поднял голову и осторожно посмотрел на короля Зеленого Призрака. Его тело внезапно вспыхнуло, и когда он снова появился, он уже стоял перед королем Зеленым Призраком. Свист. Длинный золотистый меч взлетел, Тело меча вспыхнуло бесчисленными лучами света, полностью поглотив короля зеленого призрака. Убийство пяти направлений. Король зеленый призрак издал громкий крик, и вокруг него внезапно появилось большое количество ци меча. В ладони его руки бессознательно появился черный клинок. Ци меча двинулась вперед и разорвала десятки тысяч огней, переплетающихся в один длинный меч в воздухе. Сзан Цзянь, ты потерял меня в тот момент, когда подготовил ловушку, но я не захотел смириться. Сегодня мы определим победителя. Прокричал изо всех сил король зеленый призрак. Его рука, которая владела клинком, стала еще быстрее, и всякая духовная энергия в его теле была похожа на реку. Цзянья, разве ты не ошибаешься? Я просто торговец. Как я с моим культивированием могу быть для тебя соперником? Сзан Цзянь не казался сконцентрированным или серьезным, когда сражался. Казалось, в его глазах это был просто спарринг со старым другом. Однако, хотя Хуэйжоу Сзан Цзяню было не так сложно, он все же уже был в невыгодном положении. Отбрасывая в сторону тот факт, что Хуэйжоу Сзан Цзянь, с которым он в настоящее время сражался, был всего лишь фрагментом души, одно лишь непрерывное культивирование короля зеленого призрака во имя мести значительно повысило его первоначальную силу. Таким образом, Хуэйжоу Сзан Цзянь не годился ему в соперники. Члены семьи Хуэйжоу с беспокойством смотрели на обе стороны, сражающиеся в небе, их лица были полны беспокойства, но очень скоро победитель был определен. С громким лязгом золотой меч Хуэйжоу Сзан Цзянь был отброшен. Он сделал несколько оборотов в воздухе, прежде чем превратился в крошечные частицы и рассеялся. В глазах короля зеленого призрака вспыхнул холодный свет. Он тут же поднял свой клинок и атаковал шею Хуэйжоу Сзан Цзяня. Однако Хуэйжоу Сзан Цзянь молча смотрел на него и мягко улыбнулся. Он не проявил ни малейшего страха, ни признаков сопротивления. Зеленый король-призрак был ошеломлен и быстро отвел свою руку. Лезвие черного клинка остановилось всего в нескольких сантиметрах от шеи. «Что ты делаешь?» Король-зеленый призрак скрежетал зубами от гнева. «Ничего». Хуэйжоу Сзан Цзянь улыбнулся и сказал. «Потому что я знаю, что ты не убьешь меня, ты». Король-зеленый призрак открыл рот и застыл на месте. Затем он увидел, как Хуэйжоу Сзан Цзянь протянул руку, чтобы схватить его клинок, и сказал тихо. «Цзянья, ты все еще помнишь время, когда тебя преследовал враг и ты получил серьезные ранения, а затем я спас тебя и дал тебе выздороветь. В те дни мы все время обсуждали методы культивирования и способы ведения бизнеса, заявляя, что если бы мы с тобой только захотели, нам бы все удалось. Какое замечательное было время!» Зеленое лицо короля зеленого призрака слегка изменилось. «О чем ты говоришь?» «Ни о чем, просто эх. Помнишь, что после того, как твои раны зажили, я хотел, чтобы ты ушел, но, ты не уходил, хотел остаться. Ты должен был отплатить мне за мою доброту, и, честно говоря, я и сам не хотел, чтобы ты уходил. В то время я столкнулся с великим врагом, и именно тогда я набирал людей, и твое культивирование было очень важно для меня. С твоей помощью я обязательно добился бы успеха. В то время я уже давно относился к тебе как к другу. С тобой рядом меня ничто не страшило». Король зеленый призрак был ошеломлен и безучастно смотрел на Хуэйжоу Сзан Цзяня. Он поднял голову и уставился на короля зеленого призрака. «Цзянья, я понимаю, почему ты хочешь уничтожить семью Хуэйжоу. Ты делаешь этого не во имя мести, за твоего приемного сына, потому что знаешь, что я никогда не лгал тебе, и я не причинил бы вреда твоему приемному сыну без причины. Ты все это делаешь только, чтобы отомстить за то, что я ушел, ничего не сказав». Ушел и ничего не сказал. Король зеленый призрак, казалось, о чем-то подумал, и его выражение резко изменилось. «Может быть, ты помнишь того верховного старейшину, которого мы уничтожили вместе?» Хуэйжоу Сзан Цзянь ответил с улыбкой. «Прежде чем он умер, он наложил самое жестокое проклятие в мире. У меня было мало времени. Чтобы ты не чувствовал себя слишком грустно, я выбрал этот метод, умышленно провоцируя меня покинуть семью Хуэйжоу. Да, я просто не ожидал, что ты так драматично отреагируешь. Ты идиот!» Король зеленый призрак тайно стиснул зубы, но в его глазах больше не было ненависти, только разочарование и беспомощность. С его культивированием, как он мог действительно заботиться о семье Хуэйжоу? После упорства на протяжении стольких лет, король зеленый призрак хотел только выразить свой гнев и неудовлетворенность Хуэйжоу Сзан Цзяню. Однако сегодня все это медленно исчезало, как дым перед его глазами, и недовольство в его сердце медленно уходило. «Хорошо, у меня мало времени. Думаю, я скоро снова исчезну. Хуайжоу Цзанцзянь слегка улыбнулся, когда он вдруг стал прозрачнее. Увидев это, выражение короля зеленого призрака внезапно напряглось. Он поспешно схватил руку Хуайжоу Цзанцзяня и ввел в нее энергию. В одно мгновение тонкое и тусклое тело Хуайжоу Цзанцзяня снова засветилось. Увидев эту сцену, все члены семьи Хуайжоу были ошеломлены. Что, черт возьми, происходит? Что делает предок Цзанцзянь? А что делает король зеленый призрак? Полный сомнений Хуайжоу Гун открыл рот. Фрагмент души Хуайжоу Цзанцзяня долго не продержится и скоро исчезнет. Король зеленый призрак, используя свое культивирование, чтобы продлить жизнь Цзанцзяня и хочет сохранить его жизнь, раздался голос. Су Юн посмотрел на источник голоса и понял, что говорящим был даосский священник Ня Лу. «Даосский священник, почему вы здесь?» – спросил удивленный Су Юн. «Раньше я был в особняке, готовясь снять проклятие. Позже мне доложили, что проклятие было удалено. Теперь мне не нужно о нем волноваться». Даосский священник Ня Лу рассмеялся. «Кажется, вся каша заварилась не из-за ненависти к семье Хуайжоу. Напротив, он просто не мог отказаться от связи между ним и нашим предком Хуайжоу Цзанцзянинем», нежно пробормотала Му Юй. «Хотя я не знаю, насколько крепка дружба между ними, отношения между ними, без сомнения, не могли быть созданы одним днем или ночью». Видя эту сцену, Су Юнь больше не беспокоился. Возможно, появление Хуайжоу Цзанцзяня было лучшим решением, чем использование священного сердца. В воздухе тело Хуайжоу Цзанцзяня все еще было тусклым. Тем не менее, король зеленый призрак не останавливался и вливал глубокую энергию в его тело. Несмотря на то, что культивирование короля зеленого призрака было высоким, и его сила была могучей, он не мог противостоять мучениям. Очень быстро его лицо побледнело, и его глаза постепенно потускнели. «Довольно». Хуайжоу Цзанцзянь тут же отнял свою руку и слабо сказал. Король зеленый призрак ничего не сказал, решительно протянул руку и продолжал делиться энергией. «В конце концов, я все еще остаюсь лишь фрагментом души и не смогу возродиться. Почему ты так настойчив? В конце концов, я мертвый человек и мне больше нет места в этом мире», — сказал Хуайжоу Цзанцзянь с бледной улыбкой. Король зеленый призрак все еще молчал. В этот момент в его глазах не было никакой ненависти, и не было никакого намека на негодование. Осталась только печаль. «Обращайся с моими людьми любезно, Цзянья. Можно попросить тебя выполнить это мое последнее желание?» Хуайжоу Цзанцзянь посмотрел на короля зеленого призрака. В глазах короля зеленого призрака вспыхнули огоньки. Через некоторое время он, наконец, с трудом кивнул. «Не грусти слишком сильно, мы обязательно встретимся снова, но, если будет возможно, я не хочу продолжать работать в качестве торговца». Хуайжоу Цзанцзянь сердечно рассмеялся. Смех его постепенно ослабевал, как пыльца, сдуваемая ветром. Король зеленый призрак стоял в небе, глядя на свои руки и постепенно исчезающего Хуайжоу Цзанцзяня. Он долго не двигался с места, как будто окаменел. Глава 498. Имперский дворец. Зеленый король-призрак ушел. Не говоря ни слова, он забрал всю свою армию и покинул город Уе. Никто не знал, куда он отправился, и никто его больше не видел. Тем не менее, Су Юн понял, что оковы в сердце короля зеленого призрака стали лишь крепче. Он стремился не отомстить, а избавиться от недоумения в его сердце. Возможно, он больше не будет врагом с семьей Хуайжоу, но пока он жив, он навсегда будет погружен в свои воспоминания и мысли. Такой человек чувствовал боль, но также чувствовал и счастье, и все вокруг ему казалось бы и реальным, и сказочным. Без угрозы короля зеленого призрака семье Хуайжоу удалось избежать катастрофы. Никто не ожидал, что в последний момент появится их предок и разрешит кризис семьи Хуайжоу. Поэтому Хуайжоу Гун немедленно приказал людям заняться восстановлением могилы Хуайжоу Цзанцзяня и отвел семью Хуайжоу к ней, чтобы выразить свое почтение. Конечно, это был еще не конец. В главном зале особняка Хуайжоу, Хуайжоу Гун, Хуайжоу Дин, Хуайжоу Му Юй и другие высокопоставленные члены семьи Хуайжоу сидели в зале вместе. Су Юн и даосский священник Ня Лу сидели с обеих сторон, а посреди зала был Ема Сянь, который был уже на грани смерти. Семья Хуайжоу смотрела на Ема Сяня, как голодный волк на овцу. Они хотели содрать с него кожу живьем и съесть его плоть. «Принесите мне мое магическое оружие источника души!» Встал и закричал Хуайжоу Дин. «Я хочу лично добыть душу этого зверя и уничтожить ее!» «Отец, не надо!» Быстро встал и сказал Хуайжоу Гун. «Что? «Ты все еще защищаешь его», — сказал недовольный Хуэйжоудин. Лицо Хуэйжоугуна уродливо исказилось. Некоторое время спустя он, после колебаний, сказал: «Отец, это сын моего брата. Теперь, когда семья Е истреблена, остается только эта крошечная капля их крови. Как мне встретиться со своим мертвым братом, если ты его убьешь? Отец, ты хочешь, чтобы я был несправедливым человеком, но если ты не убьешь его, ты станешь глупым человеком. Этот человек чуть не навлек погибель на мою семью Хуайжоу. Почему ты все еще держишь его в живых?» — продолжал Хуайжоудин. «Правильно, старший брат, этот парень хуже зверя. Может быть, ты все еще хочешь оставить его в живых? Любой другой неблагодарный лучше его». Не могла не вмешаться тетя Хуайжоу Муюй. «На этот раз появился дух предков. Мы легко избежали бедствия. Если бы дух предка не оставил фрагмент своей души в священном сердце, что случилось бы тогда? Ты подумал об этом, что для нас Емасянь? Стоит ли нам здесь сидеть и говорить о нем?» — спросил другой член семьи Хуайжоу. Хуайжоугун открыл и закрыл рот, лишившись дара речи. Сцена была напряженной. Помимо Хуайжоугуна, почти все поддерживали уничтожение души Емасяня. Емасянь поднял голову и увидел, как Хуайжоугуна ругают все собравшиеся. Его глаза сверкнули от замешательства. «Дядя, нет необходимости спорить. Поскольку наша семья Хуайжоу не может решить этот вопрос самостоятельно, разве не было бы лучше, если бы мы передали этого человека кому-то другому?» — вдруг встала и сказала Муюй. Толпа обратила свои взгляды на нее, но она смотрела на Суюна и сказала: «Суюн захватил Емасяня, так как, по-твоему, мы должны разобраться с ним?» Когда звук ее голоса исчез, все взгляды были сосредоточены уже на Суюне. Суюн слегка поднял голову, и его бледное лицо под плащом было ненормально спокойным. Он взглянул на Емасяня и долго колебался, прежде чем выплюнул холодные слова: «Убейте его». Хуэйжоугун и Емасянь задрожали. «Суюн, подумай хорошенько», — поспешно сказал Хуэйжоугун. «Почему же не убить человека, который отплатил за доброту несправедливостью и местью?» — прямо сказал Суюн, закрыв глаза. «Емасянь уже пересек все границы, так зачем колебаться? Кроме того, у него не было причин оставлять Емасяня в живых. Если бы не король Зеленый Призрак, он бы напал первым». Слова Суюна положили конец спору двух сторон. Без всяких колебаний Хуэйжоудин потащил за собой Емасяня, который выглядел как мертвая собака, и вышел из зала. Хуэйжоугун уныло опустился на стул, вздыхая: «Брат, Суюн делает это ради твоего же блага. Если этот человек смог предать тебя однажды, он обязательно предаст и во второй раз. Почему ты грустишь?» — сказал даосский священник Няолу. Хуэйжоугун ничего не сказал, и его лицо все еще было наполнено беспомощностью. Даосский священник Няолу улыбнулся. Через некоторое время он встал и сказал: «Хорошо, старший брат, раз этот вопрос улажен, я думаю, мне пора уйти». «Вот так уйдешь?» — Хуэйжоугун наконец поднял голову. «Да, прошло уже какое-то время с тех пор, как прибыл сюда». Даосский священник Няолу выдавил улыбку, затем повернул голову, чтобы посмотреть на Суюна. «Маленький друг Су, разве ты не хотел отправиться в имперский дворец? Хочешь отправиться в путь со мной?» Суюн тут же обхватил кулак ладонью и сказал: «Это было бы замечательно. Ха-ха, тогда давай отправимся днем. Да, я кое-что забыл сказать тебе. Я слышал, что группа культиваторов с небесного военного континента недавно прибыла в имперский дворец. Возможно, маленький друг Су знает их». «Культиваторы с небесного военного континента?» — Суюн был ошеломлен. «Вы знаете, кто они?» «Говорят, что культиваторы из секты бессмертного меча специализируются на технике имперского меча. Их навыки меча очень изысканные, но их культивирование слишком низкое. Если бы не их отношения, они бы не смогли прийти сюда, чтобы культивировать бессмертного меча». Когда Суюн услышал это, он сразу обрадовался. «Я действительно не ожидал, что секта бессмертного меча отправит сюда людей. Должно быть, и Лун Синли тоже пришла. Интересно, есть ли у нас шанс встретиться с ней в имперском дворце?» «Лун Синли?» — когда даосский священник Няолу услышал это имя, его выражение слегка изменилось. «Что такое?» «Даосский священник слышал о старейшине Лун?» Суюн улыбнулся. «Я слышал о ней». Даосский священник Няолу поколебался на мгновение, затем открыл рот и ничего больше не сказал. Суюн не возражал. Во второй половине дня они закончили все приготовления. Семья Хуэйжоу обеспечила их самыми быстрыми пернатыми зверями, и пара на этих зверях направилась прямо к Бэйян. Перед отъездом Му Юй встретилась с Су Юном. Однако она почти все время говорила только о компании, и не очень много о Су Юне, поэтому Су Юн немного смутился. Семья Хуайжоу собиралась войти в регион Бэйян, поэтому у них было бы много возможностей встретиться в будущем. Скорость пернатого зверя была примерно в 20 раз выше, чем скорость зверя, мчащегося за ветром, и зверь этот был чрезвычайно драгоценен. Он превосходил сам ветер, и во всей семье Хуайжоу таких зверей было всего два. Менее чем через день они прибыли в Бэйян. Через день два пернатых зверя легли на земле, чтобы отдохнуть. Как бы они ни старались, они не могли сделать и шага вперед. Люди из семьи Хуайжоу в регионе Бэйян оставили пернатых зверей и договорились о двух других зверях. Затем они направились к имперскому дворцу. Войдя в район Бэйян, Су Юн почувствовал, как сквозь его тело пронесся барьер и на несколько секунд задержался на жетоне Наталии. Он сражался с Ема Синим и королем Зеленым Призраком, и его боевая мощь уже была выше 8000 баллов. В Бэйяне эксперты были повсюду. Самые слабые из них были на пике 5 уровня области духовного мастера. Кроме того, эти эксперты 5 уровня обладали чрезвычайной боевой силой. Были также ученики из сект в регионе Бэйянь. Что удивило Су Юна, так это то, что на протяжении всего путешествия даосский священник Няо Лу ничего не сказал, как будто потерял свой обычный энтузиазм и был обеспокоен. Су Юн был очень смущен, но у него не было времени на расспросы, поэтому он сосредоточился на формировании мечей, сжигающим небеса. Они не стали терять время в Бэйяне и немедленно направились к имперскому дворцу. Наконец, 17 дней спустя, Су Юн был отведен даосским священником Няо Лу на вершину Золотой горы. На вершине горы было огромное золотое формирование. Когда они достигли центра формирования, Су Юн увидел, что даосский священник Няо Лу достал золотой жетон, поднял его высоко в воздух и крикнул: «Я ученик Няо Лу из секты Дао. Человек рядом со мной, мой друг, немедленно откройте двери и впустите нас». Вскоре с неба раздался ясный голос: «Так это старший брат Няо Лу. Подождите немного, я открою вам проход». Несколько вдохов спустя золотой свет охватил их обоих. Су Юн не успел оглянуться, как сцена перед его глазами исчезла. Когда он снова открыл глаза, он был на вершине толстого слоя облаков, и на далеких облаках было много высоких зданий, которые сияли золотом и нефритом. Имперский дворец. Он был построен с помощью неба и держался на облаках. Картина была великолепна. Су Юн смотрел вдаль и был наполнен эмоциями. Это единственный вход в секту Дао имперского дворца. В других районах есть входы из других сект. Именно из этого входа ты сможешь так легко войти. Если бы мы пришли из других сект, я боюсь, что они не впустили бы тебя так легко, сказал Няо Лу. Су Юн кивнул. Маленький друг Су, следуй за мной. В имперском дворце много людей, поэтому встретиться со всеми не получится. Я знаю способ облегчить тебе поиск людей, которых ты хочешь найти, сказал Няо Лу. Когда Су Юн услышал это, он был очень счастлив и быстро сказал: «Тогда на этот раз я действительно должен поблагодарить вас, даосский священник. Всегда пожалуйста». Няо Лу улыбнулся и повел Су Юна к имперскому дворцу. Его, так называемый метод, был фактически широко используемым в секте Дао имперского дворца массивом Дао, называемым массивом небесного глаза и яркого сердца. Ему нужно было только указать имя, чтобы отметить местоположение искомого человека, но если использовать только второе имя, результат был бы ошибочным. Однако, если использовать его еще несколько раз, можно было избежать такой ошибки. Няо Лу, похоже, занимал очень высокое положение в секте Дао и привел Су Юна к месту, где был установлен массив небесного глаза и яркого сердца. Сообщив ученикам, он активировал массив. «Пожалуйста, произнесите имя, пол, опишите внешний вид и сферу деятельности человека, которого вы ищете», серьезно сказал ученик массива Су Юну. Су Юн с серьезным выражением кивнул и твердым тоном сказал: «Су Шинтянь, Шэнь Сюэ Сюэ, глава 499, набор темного дома». Массив небесного глаза и яркого сердца был активирован. Вспышка странного разноцветного света разразилась из центра массива. Свет ударил в небо и сразу рассеялся. Он разнесся во всех направлениях, как фейерверк, исчезая вдали. Спустя примерно 6 часов, большое количество красных символов стало появляться в пределах массива небесного глаза и яркого сердца. Формирование основано на ауре человека и частоте вибраций звука. Поскольку диапазон большой и плотность велика, время ожидания растянулось. Ученик у массива внимательно осмотрел красные символы и не мог не покачать головой. К сожалению, Су Юн, во всем имперском дворце нет Су Шинтянь и Шэнь Сюэ Сюэ. Что? Су Юн, казалось, окаменел, его глаза смотрели на красный текст, и он с тревогой сказал: «Я что-то пропустил, пожалуйста, исследуйте еще раз». Как бы ни погляди, это было невозможно. Массив небесного глаза и яркого сердца можно использовать только один раз в 7 дней. Однако, хотя вы не можете найти этих двоих, вы можете найти немало людей, которые связаны с ними. Если вы отыщите этих людей, вы сможете получить некоторую информацию о своих родителях. Услышав это, Су Юн не посмел медлить и сразу же нашел несколько людей из имперского дворца из других сект, которых показал массив. В лагере сект Су Шинтянь и Шэнь Сюэ Сюэ, женщина средних лет нахмурилась, глядя на Су Юна и Няолу. «Почему ты спрашиваешь об этих двух?» «Я их сын», — сказал Су Юн. «Сын?» Когда женщина средних лет услышала это, она была потрясена. Она осмотрела Су Юна с головы до пят и сказала: «Насколько я знаю, у них нет сына, у них только одна дочь. Как ты можешь быть их сыном? Молодой человек, не лги мне». «Что?» Су Юн был шокирован. «Маленький друг Су, может быть, это ошибка, может быть, это просто другие люди с тем же именем», — сказал даосский священник Няолу. «Не может быть», — Су Юн покачал головой. «Я знал, что они пришли в имперский дворец, поэтому я пришел сюда, чтобы отыскать их. Невозможно, чтобы это был кто-то с таким же именем. Возможно, старшая что-то неправильно поняла, потому что я слышал, что мои родители пришли сюда, чтобы найти мою потерянную сестру. Возможно, они нарочно сказали вам эти слова». «Вот как?» — женщина средних лет погладила подбородок. «Тогда расскажи мне о своих родителях». Су Юн кивнул и сразу же описал их в соответствии с его воспоминаниями. Женщина средних лет неоднократно кивала, слушая. Она поверила ему. «Старший, вы знаете, где мои родители сейчас?» «Я не знаю». Женщина средних лет вздохнула. «Честно говоря, твои родители не принадлежали к имперскому дворцу, они не присоединились к секте и действительно пришли сюда, чтобы найти свою дочь. Однако, когда они пришли сюда, они не спешили, а попросили меч и главу секты о помощи, чтобы использовать божественное искусство и найти их любимую дочь. Именно в это время я вступила в контакт с твоими родителями и хорошо их узнала. Хотя их уже много лет нет здесь, этих двоих не просто забыть. Время от времени я вспоминаю о твоем отце и матери с другими старшими братьями и сестрами. Ты их сын, поэтому я помогу тебе. Старшая, вы знаете, куда они пошли, покинув имперский дворец? Я действительно ничего не знаю об этом. Они так спешили, даже не попрощались со мной. Но, молодой человек, в основном боевом мире нетрудно найти людей. В безграничном мире бесчисленное множество сокровищ, и ведутся бесчисленные поиски магических сокровищ. Магические сокровища? Су Юн был ошеломлен на мгновение, а затем внезапно, словно проснулся. Ну конечно, как он мог быть таким глупым? Даже на небесном военном континенте существовало такое магическое сокровище, как зеркало небес. Может ли быть этот мир хуже, чем небесный военный континент? Я понимаю. Су Юн обхватил кулак ладонью и сказал: «Спасибо за ваше руководство, старшая». «Не стоит. Ты пришел с небесного военного континента. В конце концов, ты мало что знаешь об этом мире. Ты мог бы остаться здесь и потренироваться». Женщина средних лет кивнула и ушла. Поскольку никаких новостей о родителях в имперском дворце больше не было, у Су Юна не было другого выбора, кроме как вернуться с пустыми руками. Тем не менее, самое главное сейчас – монеты культивирования. Монеты были бы самым быстрым способом получить мощные магические сокровища. «Маленький друг Су, что ты собираешься делать?» – спросил Няолу Су Юна, после ухода из лагеря сект. «Давайте просто будем двигаться вперед шаг за шагом. Я слышал, что крупнейшей торговой палатой в Бэйяне является торговая палата Сюаньмя. Ты можешь отправиться туда и поспрашивать, может быть, получится узнать о сокровище, которое сможет тебе помочь». «Торговая палата Сюаньмя, я запомню. Благодарю вас, даосский священник». «Не нужно благодарить меня. В конце концов, ты здорово помог моему брату. Без тебя последствия для семьи Хуайжоу были бы немыслимы», — сказал Няолу. «Лидер Дао слишком вежлив, но опять же, вопрос с моими родителями еще не урегулирован. Я могу еще успеть взглянуть на людей секты Бессмертного Меча. Если лидер Дао не занят, можете ли вы проводить меня? Я хотел бы выразить свое почтение нескольким друзьям». «Друг, маленький друг Су, ты думаешь о том, чтобы отыскать старшую Лун Сяньли, верно?» — спросил Няо Лу со странным выражением. «Да, а что такое?» Су Юн слегка нахмурился. Некоторое время Няо Лу колебался, а потом все же вздохнул и сказал: «Маленький друг Су, по сути, старейшины Лун Сяньли сейчас нет в имперском дворце. Не так давно ведьма-самоубийца из долины самоубийств увидела, что ученица секты бессмертного меча Бай Яньшань обладает необыкновенным талантом и силой вела ее. После того, как старейшина Лун узнала об этом, она немедленно отправилась спасать ее сама. Она так долго отсутствует, что, боюсь, она мертва. Что, маленький друг Су, прежде чем я получил эту новость, я не смел говорить об этом, потому что я волновался, что ты будешь грустить. Однако, поскольку человек уже ушел, ты можешь только сдержать свое горе. Если ты умрешь в долине самоубийств, ты уже не сможешь спасти свою душу». Няо Лу посмотрел на Су Юна и почувствовал себя очень беспомощным. Вот почему он не осмеливался говорить об этом раньше. Су Юн долго молчал. Он внезапно опустил голову и задумался. Тем не менее, его кулаки были сжаты, и из его тела вырывалась слабая черная аура. «Эта новость правдива?» По прошествии долгого времени раздался хриплый голос Су Юна. «Вероятно, весь имперский дворец знает», — прошептал Няо Лу. Су Юн снова замолчал. На этот раз, после неизвестного периода времени, снова раздался голос. «Старший, вы знаете, где находится долина самоубийств? Что ты планируешь делать?» «Су Юн, ты не можешь действовать импульсивно. Несмотря на то, что сила долины самоубийств уступает имперскому дворцу, культивирование ведьмы достигает небес, а сама долина заполнена ловушками. Если ты уйдешь, ты умрешь, без сомнения. Старший, вам нужно только сказать, где находится долина самоубийств. Что касается остального, не беспокойтесь», — сказал Су Юн. «И неважно, если старший не хочет мне рассказывать, мне не составит труда узнать самому. В конце концов, долина никуда не уйдет, она всегда будет на месте». В этот момент Няо Лу внезапно обнаружил, что глаза Су Юна встали полностью черными, без какого-либо цвета. Он не знал отношений между Лун Сяньли и Су Юном. Он думал, что они очень хорошие друзья, но стоило ли делать что-то подобное ради друга? Он увидел, что Су Юн поднял руку и поклонился ему, затем развернулся и ушел. Никаких лишних слов или движений. Няо Лу открыл рот, не зная, остановить его или отпустить. Он мог только смотреть, как парень медленно уходит. Су Юн не помнил, как он покинул имперский дворец. Когда он спустился по этой бесплодной горе без единой травинки, он понял, что его разум совершенно пуст. Смутно он слышал, как в его голове раздается голос: «Долина самоубийств. Если секта в этом мире решилась вести себя так ужасно по отношению к имперскому дворцу, эта секта определенно не была бы небольшой фракцией типа секты Клинка Быстрого Ветра, не говоря уже о ее существовании в регионе Бэйян. Как такая секта может быть слабой? Но мог ли он просто пройти мимо? Как это возможно?» Су Юн прекрасно знал, что он не такой человек, и ему было невозможно оставаться равнодушным. Месть. Наконец он понял, что говорил этот голос, который постоянно звучал в его голове. Даже если это была секта, которая могла бы спровоцировать суперсекту, вроде императорского дворца, он не мог просто так отпустить ее. Су Юн снял плащ и с темным выражением лица пошел в сторону ближайшего к имперскому дворцу города. Должен ли он броситься в долину самоубийств, чтобы отомстить? Это было бы просто самоубийство. Если джентльмен должен отомстить, то и через 10 лет будет не слишком поздно. Однако Су Юн не мог ждать 10 лет, потому что он не мог терпеть 10 лет страданий. Если бы он хотел чувствовать покой, ему придется разобраться с этим как можно скорее, и было всего два способа быстро осуществить месть. Первый путь – нанять сильных людей, чтобы уничтожить долину самоубийств, что было очень нереалистично. Прежде всего, такой, как он, не мог пригласить эксперта, чтобы уничтожить долину. Во-вторых, те эксперты, которых он мог пригласить, могут и не иметь возможности уничтожить долину. Магические сокровища. Например, когда он забрал Цинер из семьи Су и истребил секту поглощающего неба, ему пришлось использовать силу магических сокровищ. Однако магические сокровища, которые он принес с небесного военного континента, здесь не имели никаких преимуществ. Если бы он хотел достичь своей цели, ему понадобились бы более мощные магические сокровища. В этом мире воспоминания о его предыдущей жизни больше не имели большого преимущества. Всего можно было бы добиться только благодаря удаче и его собственной тяжелой работе. Су Юн вошел в город и направился прямо к чайной. Сначала он должен был найти полезную информацию. Однако, прежде чем Су Юн смог сделать более нескольких шагов, его внимание привлекла шумная и многолюдная улица. Он поднял глаза и увидел, что на улице собрались сотни или даже тысячи людей. Они полностью перекрыли улицу, и все они смотрели на золотые слова, мигающие на правой стене. Су Юн нахмурился и быстро подошел. Этих золотых слов было более тысячи. Су Юн быстро просмотрел текст и обнаружил, что все написанное можно суммировать четырьмя словами. Набор темного дома. Глава 500. Беспорядочный бой. Что такое темный дом? Су Юн, который только что прибыл в регион Бэйян, сначала не понимал этого, но как только собравшиеся люди объяснили ему, он все понял. Темный дом был знаменитой организацией по подготовке изгоев в регионе Бэйян. Многие эксперты из всего региона Бэйян собирались там, они были разных уровней, некоторые из них были первого ранга области духовного мастера, некоторые из них были десятого ранга, некоторые из них были опытными мастерами формирований, некоторые из них были опытными в подготовке пилюль, некоторые были опытными мастерами в стратегическом плане и т.д. Вся организация темного дома была похожа на группу наемников. Если у тебя было достаточно монет культивирования, то ты мог бы нанять их, чтобы что-либо сделать. Они не спрашивали, что правильно или неправильно, заботились только о монетах, которые могли заставить их делать что угодно. Несмотря на то, что от темного дома пахло кровью и он, по сути, ничем не отличался от торговой палаты, они были самой мощной организацией культиваторов изгоев в Бэйян, поэтому никто не осмеливался их игнорировать. Набор темного дома проводился один раз в год. Вербовка проводилась в беспорядочном бою, доступ к которому был открыт для всего района Бэйян. Правила были простыми: темный дом выбирал область, которая станет полем битвы, и выдавал 10 квалификационных мест для входа в темный дом. Все квалифицированные культиваторы могли использовать эти места, чтобы присоединиться к темному дому, и, кроме того, темный дом сулил 100 миллионов монет культивирования в качестве награды. Отбор темного дома был чрезвычайно суровым. Кто знал, сколько людей стремилось проникнуть в эту организацию. Теперь, когда появилась такая возможность, люди, которые зарегистрировались, естественно, были очень активны. Су Юн внимательно изучил правила и кое-что понял. Получение квалификационных мест было вторичным. Этот так называемый беспорядочный бой не знал ограничений. Любой мог поучаствовать в нем, и на поле битвы не было никаких ограничений. Убивая людей за сокровища, обманывая и предавая, никто не возражал бы против проклятий. Это было самое жестокое поле битвы. Темный дом пытался использовать этот метод, чтобы подготовить тех, кто хотел присоединиться к ним, к тому, с чем они будут сталкиваться каждый день. И 10 квалификационных мест принесли бы своим обладателям еще и 10 миллионов монет культивирования. Это были авансовые деньги, отправленные темным домом тем, кто собирался присоединиться к ним, чтобы новички могли потратить эти деньги на вооружение. Возможно, это был шанс заработать деньги. Однако все те, кто регистрировался для прохождения отбора в такую крупную организацию, как темный дом, не были обычными людьми. Если бы они не были осторожны, они могли лишиться жизни. Единственное, что заставило Су Юна почувствовать себя непринужденно, так это то, что поле битвы не было полностью закрыто. То есть любой мог уйти, когда пожелает. Если бы они не мог вынести жестокости поля битвы, он мог бы немедленно уйти. Конечно, как только ты покинешь поле битвы, ты не сможешь вернуться. В конце концов, ты должен был заранее зарегистрироваться в пункте регистрации. После регистрации ты получишь отметку на своем теле, и когда войдешь на поле битвы, отметка будет использована, и только те, у кого есть отметка, смогут войти на поле битвы. И те, кто получит одно из квалификационных мест, не могли просто покинуть поле битвы. Они должны были пересечь поле битвы и добраться до временной станции, чтобы отдать квалификационные сертификаты и стать членом темного дома, и в то же время получить вознаграждение в 10 миллионов монет. Из-за этого у Су Юна появилось намерение зарегистрироваться. По крайней мере, если он не сможет победить, он мог бы в любое время сдаться. Подумав какое-то время, Су Юн направился прямо в зону регистрации темного дома в городе Яньсинь. К Конечно, его целью было не право на вхождение в темный дом. На самом деле он не интересовался тем, чтобы присоединился к темному дому, так как ему не нравилось быть чужой собакой. Он хотел участвовать в этом беспорядочном бою только по одной причине – ради убийства людей за сокровища. Хотя амбиции Су Юна были немаленькими, он был реалистом. Он понимал текущую ситуацию, знал свою позицию, и если он и хотел что-то сделать, он должен был делать то, что мог. Конечно, предварительным условием было то, что он мог справиться, напряженно поработав. Регистрация была очень простой. После того, как он заплатил 100 монет культивирования, на нем был оставлен знак. Через два дня он войдет в пространство массива темного дома, созданного в городе Яньсинь. Массив перенесет его на земли приручения дракона, подготовленные темным домом на западной стороне Бэйян специально для битвы. Этот пространственный массив мог переносить только сотню конкурентов за раз. Тем не менее, в городе Яньсинь были созданы сотни таких массивов. После того, как Су Юн закончил регистрацию, он отправился в чайную, чтобы попить чаю и послушать последние новости. Самой горячей темой обсуждения в чайной был, естественно, набор темного дома. Почти каждый стол обсуждал этот вопрос. Су Юн осмотрел людей, которые тихо пили чай. Они были либо с чрезвычайно низким культивированием, либо с высоким культивированием. Те, кто не поднялся до ранга духовного мастера, были обслуживающим персоналом, который жил здесь без желания культивировать, в то время как те, кто был в области духовного мастера, были выше шестого ранга. После пребывания в чайной Су Юн нашел место для культивирования, чем и был занят следующий день. Спустя два дня состоялось открытие поля битвы темного дома. 10 квалификационных предметов были размещены в полдень. После того, как квалификационные предметы оказались в землях приручения дракона, участникам было дано разрешение на вход в земли. Когда Су Юн шел перед сотней пространственных массивов, собралось уже море людей, и соперники были повсюду. Все они входили в массивы и исчезали в мгновение ока в белом сиянии. Су Юн немного поколебался и не спешил. Массивы будут закрыты через 6 часов. Входы в земли приручения дракона охранялись темным домом, и оттуда можно было только выйти, а не войти. Несмотря на то, что здесь собралось более 10 тысяч человек, люди очень быстро исчезали в массивах. По прошествии времени сгорания палочки благовоний, место, полное людей, успокоилось. «Эй, мальчик, у тебя метка. Почему ты не входишь в массив?» Сотрудник темного дома, охраняющий массив, спросил Су Юна. Су Юн ничего не сказал и просто стоял рядом с массивом, закрыв глаза, дух его отдыхал. Когда сотрудник понял, что Су Юн ничего не ответит, он не рассердился. Он пробормотал что-то про себя и не стал реагировать на него. Вскоре прошло 6 часов, когда человек у массива понял это, он тут же обернулся и начал произносить свое заклинание, готовясь закрыть массив. Но в это время Су Юн, который до этого момента не двигался и стоял с закрытыми глазами, внезапно прыгнул в массив. Свист. Всплеск света мгновенно обернулся вокруг его тела, и его тело стало таким же легким, как душа. Так продолжалось около времени 3 вдохов, прежде чем Су Юн ударился о землю. В отличие от массивов, которые он видел раньше, такой массив, казалось, мог быстро расщепить физическое тело человека, затем влить его в свет, а затем использовать 3 души и 7 душ в качестве формы для восстановления тела. Он подумал так, потому что в его нынешнем состоянии его терзало странное чувство боли в спине. Никто из тех, кто использовал этот пространственный массив, не мог избежать этого чувства. Су Юн выдохнул и сразу же достал из ножен бессмертный мистический меч алой крови и меч огня бедствия и осмотрелся. Окрестности были заполнены деревьями. Эти деревья были более 20 метров в высоту, густые и плотные с большими листьями. Свет к земле проникал с трудом, поэтому вокруг было очень темно. Однако эта тьма не повлияла на существование духовного Сюань Цзуня, поэтому Су Юн легко мог видеть все вокруг него. Он убрал божественные глаза небесной чешуи. Су Юн на его нынешнем уровне больше не нуждался в божественных глазах, они только мешались. После нескольких шагов он остановился и спрятался за большим деревом. Причина, по которой Су Юн осмелился принять участие в такой хаотичной битве, была связана с тем, что у него была поддержка. Это было не искусство безграничного меча, и не его мечи, а браслет Лунчжэнь. Мало того, что эта вещь может скрыть уровень культивирования, она также сможет скрыть твою ауру от других. Ни один эксперт не сможет ее обнаружить, а это означает, что до тех пор, пока Суюн будет скрывать свою ауру, никто не сможет ее обнаружить. Он последовал за запахом и шаг за шагом продвигался вперед, быстро двигаясь позади деревьев. Наконец, он нашел источник запаха крови. Он находился примерно в 100 метрах от входа. По пути ему встретились признаки боев, вместе с пятнами крови появились трупы. Один за другим они падали на обочину дороги, их тела уже были холодны, а их души были разрушены. Как и ожидалось, увидев это, Су Юн тайно сделал глубокий вдох. Как и ожидалось, набор темного дома велся по всему региону Бэйян, и в городе Яньсинь было всего 10 тысяч участников. Сколько людей будет из других городов? Су Юн не знал, сколько городов было в регионе Бэйян, но если тщательно подумать, этот мир был огромен, а земля приручения дракона была немаленькой. Как может Бэйян быть невелик? Если бы в каждом городе было 10 тысяч участников, сколько человек будет всего? Много людей проливали кровь в тот момент, когда входили в эти земли, здесь становилось многолюдно. Хотя пространственные массивы передавали всех, из-за ограничения, расстояние между прибывшими будет невелико, и в этот момент все земли приручения дракона определенно покрывала ударная волна, и во время этого удара будет устранено подавляющее большинство конкурентов. 6 часов было пределом. Если массивы закрывались бы через 30 часов, то Су Юн определенно прождал бы 30 часов. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Пока Су Юн думал об этом, перед ним раздались громкие взрывы. Затем в лес влетело несколько фигур, и рухнуло большое дерево. Это был еще не конец, сердце Су Юна дрогнуло. Он, активировав браслет Лунчжэнь, он тихо пошел на звук взрывов. Он крепко схватил меч огня бедствия и бессмертный мистический меч алой крови, и в его глазах промелькнули злые намерения. Он медленно приблизился и увидел ей фигуры. 3 с одной стороны, 2 с другой. Они образовали 2 формирования, безумно нападая друг на друга. У каждого из них была боевая сила в 8 тысяч. Однако ни один из этих 5 человек не был в хорошем состоянии. Их тела были ранены в разной степени, а 2 из них были уже на грани смерти. Су Юн тайно посмотрел на 2 людей. Несмотря на то, что они были в жалком состоянии, они выигрывали из-за их культивирования. С другой стороны, у 3 человек было больше ранений на их телах, и разрыв между ними становился все больше и больше. «Я должен найти возможность», — подумал про себя Су Юн, уставившись на 5 культиваторов.